«Отвези ее домой!» — прохрипел Дима, наконец, выпустив Лару. «К ней домой!» — уточнил Зло. «Не ко мне, к ней!» «Да вон ее машина стоит!» — пробормотал шофер, косясь на Ларину машину. «Димин подарок!» Дима умел быть щедрым. «Что да, то да!» «Вон ее тачка!» «Она на своей приехала!» «Я видел!» «Дима!» Лара размазывала слезы по лицу. Она уже поняла, что проиграла. «Дима, я пошутила. Я ни за кого не выхожу. Не собираюсь. Это я так. Шутка дурацкая». «Отвези ее», — повторил Дима, глядя на шофера. Лару он не слышал. Лары больше не существовало. «Давай в темпе». Лара притихла, вытерла слезы, оттолкнула руку шофера, подошла к своей машине, открыла ее, села за руль и умчалась. Дима присел на каменный выступ и привалился спиной к стене. Сидел, глядя перед собой угрюмо и тупо. Шофер топтался на месте, не решаясь подойти к хозяину и не зная, чем ему помочь. Лёва выскочил из дверей офиса, огляделся, увидел Диму, присел рядом и протянул ему сигареты. Помолчали. Дима закурил, жадно затянувшись. «Я, значит, грязный торгаш?» — пробормотал он после долгой паузы. «Я торгаш. А ей белую кость подавай. Кронпринцев? Она у нас, блин, Трубецкая теперь. Лёва, найди мне какую-нибудь разведенку из Рюриков», — попросил он с печальным сарказмом. «Женюсь и буду Рюрик. Найдешь?» Лёва хмыкнул. Дима потянулся за новой сигаретой. «Хватит», — сказал Лёва и сунул пачку в карман. «Одну выкурил — хватит. Из Рюриков тебя найти? Что ж, поищем. Не такая уж плохая идейка, мой дорогой». Позвонили в дверь. Осторожный, короткий звонок. 11 вечера. Нина покосилась на мать. «Кто это? Как думаешь?» «Не открывай», — сказала мать, продолжая массировать худенькую Нинину спину, почти по девчоночи узкую. «Не вздумай даже. Шпана какая-нибудь». Опять раздался звонок. На этот раз долгий, настойчивый. Нина решительно поднялась с табурета. «Не открывай!» — крикнула мать. «Ну что ты хочешь, чтобы Вовка проснулся? И Костя?» Она вышла в прихожую, подошла к двери. «Кто?» Молчание. Потом низкий женский голос откликнулся вкрадчиво, льстиво. «Вы меня не знаете, Нина Николаевна? Если это вы, я сейчас вам все...» Нина открыла дверь, не дослушав. Полная брюнетка лет 50 стояла перед ней, улыбалась Нине умильно, сложив пухлые руки на животе эдак по-поповски. Волосы у брюнетки были весьма интенсивно начесаны по моде 60-х годов до размеров огромного, почти идеальной геометрической формы шара. «Здрасте», — сказала незнакомка. «Как у вас лестница-то сверкает?» И она улыбнулась Нине. «Каждая ступенечка блестит. Не иначе, как вы ее вымыли только что». «Допустим», — кивнула Нина. «Вы к кому?» «Значит, все еще моете», — вздохнула незнакомка. «Костя мне рассказывал». «Костя?» — переспросила Нина удивленно. «А вы кто, собственно?» «Я Вика». Незнакомка подняла руки к вискам, поправляя прическу. Шар не дрогнул, не шелохнулся. «Я Вика, та самая. Ваш муж уходил ко мне 3 года назад». «Марсельеза, фармацевтша-воительница». Нина рассматривала ее с насмешливым интересом. Он спит.